Глава 32. Уэст. Последние 10 минут я наблюдаю, как Саутсайд сидит в стороне от танцпола, согнувшись пополам и скрестив руки на животе. С каждой секундой я все сильнее чувствую, что меня тянет туда, но сдерживаюсь. Я не несу за нее ответственности и не собираюсь позволять ей думать, будто это так. И все же замечаю, что-то произошло. Когда Дэйн толкает меня локтем в попытке привлечь внимание, я понимаю, что не особо-то скрываю беспокойство. «Чувак, просто пойди и поговори с ней», — предлагает он, и я сразу вспоминаю то, что пытался держать при себе, информацию о ней. «Не хочу я с ней разговаривать», — бубню я. «Ей просто поплохело от выпитого». Я чувствую оцепенение и напряжение в плечах. И за секунду до того, как сдаюсь и решаю направиться к ней, Саутсайд начинает соскальзывать со стула. Какой-то пацан замечает и ловит ее голову прямо перед тем, как та ударяется о траву. Я уже мчусь в ту сторону со всех ног, перепрыгивая через надгробие и расталкивая всех, кто оказывается у меня на пути. «Отошли!» — ору я, заставляя толпу разбегаться в стороны. Парень, который поймал ее, тоже отступает, испуганно поднимая руки. «Я ничего не делал, чувак, клянусь! Она просто начала сползать со стула! Мне уже все известно, поэтому просто игнорирую его». Не понимаю, что происходит. Я думал, она просто пьяна. Но у нее синие губы, а лицо и шея покрыты красными крапинками. Наклонившись, слышу странный, едва слышный свист, и тут же с ужасом понимаю. Этот звук, ее хрипы, она почти не дышит. «Родригес!» — кричу я, побуждая кого-нибудь привести эту пьяную сучку в чувство. Быть может, она поймет, в чем дело. Но это не работает. Лекси едва может открыть глаза, что делает ее совершенно бесполезной. Я поднимаю Блу с земли, прижимаю ее безжизненное тело к груди. Даже не подумав, что делать дальше, бегу вниз по склону, направляясь к своей машине. «Что случилось?» — взволнованно спрашивает Стерлинг, догоняя меня. «Я не знаю, но она едва дышит. Похоже на какую-то аллергическую реакцию». Я слышу панику в своем голосе и знаю, что Стерлинг тоже слышит. Но черт с ним. Мне не наплевать на нее. Вопреки собственным клятвам. Она мне не безразлична. Мы оставляем тусклый свет вечеринки позади и устремляемся в кромешную тьму леса. В этот момент я полностью отключаю свои мысли, понимая, что на рефлексию совсем нет времени. С ней что-то ужасно не так, и дело не в выпивке, ударившей в голову. На данный момент врач единственный, кто может помочь. Вижу лунный свет, отражающийся от крыши моей машины, и вздыхаю с облегчением. «Кто-нибудь, откройте дверь!» Кричу я, и Джосс, нагнав нас, открывает пассажирскую. Стерлинг помогает мне положить Блу внутрь, я отдаю ему ключи. «Тебе придется сесть за руль. Мне нужно присмотреть за ней, убедиться, что она продолжает дышать». Он кивает, и я поворачиваюсь к подбежавшему Дэйну. «Иди с Джосс. Она не должна возвращаться туда одна в полной темноте». Дэйн отвечает так же, как Стерлинг, кивая один раз. «Напиши, как узнаешь что-нибудь». Я заверяю его, что так и сделаю, и следующее, что помню, Стерлинг гонит по трассе, как сумасшедший. Саутсайд лежит у меня на руках, и ей становится хуже. Я обшариваю ее карманы и сумочку, надеясь найти лекарство, какой-нибудь эпинефрин, но все, что нахожу, это ее телефон. Включаю, загорается экран, но доступ защищен паролем. Это значит, что я даже не смогу связаться с ее семьей. Я облажался. Единственное, что можно сделать, пока Стерлинг мчится в больницу, это побеспокоить ответственную за это дерьмо. «Что ты сделала?» — спрашиваю я с холодной яростью, как только она отвечает на звонок. И когда слышу в ее голосе страх, понимаю, что не ошибся. «Я не думала, что она так отреагирует», — заикается Паркер. «Я...» «Говори, что ты, мать твою, ей дала, чтобы я мог передать твои слова врачам!» Ору я в трубку, и слова рикошетом отлетают от стекол машины, однако Саутсайд уже ничего не слышит. Она отключилась. Совсем. «Хайди просмотрела ее досье», — признается Паркер. «Она помогает в учительской в свободное время, так что я подумала, мы могли бы получить какую-нибудь информацию, которую можно использовать против нее, ну, знаешь, всякое личное», — судорожно объясняет она. «Но когда я увидела заметку об аллергии на арахис, то подумала, что можно таким образом подшутить над ней, вот и все», — добавляет эта сука. «Подшутить над ней?» — рычу я. Паркер рыдает на том конце провода, и мне хочется дотянуться до нее через телефон и придушить. «Я добавила немного арахисового соуса в Monster Mix, исповедуется она, заставляя меня сжимать телефон, пока тот не начинает скрипеть в руке. «У моей кузины тоже аллергия. Во время реакции у нее просто губы и глаза опухают. То есть она выглядит ужасно, но больше ничего не происходит», — объясняет Паркер. «Я думала, что с ней будет так же. Я не предполагала». «Ты...» — с губ срывается разочарованный рык. «Больше мне сказать нечего». Я вешаю трубку, поскольку не могу больше ни секунды выносить бессвязную речь этой сучки. Но теперь я знаю, что вызвало реакцию. А еще я осознаю уровень глупости Паркер Холлидей. И он зашкаливает. Я сказал Стерлингу уезжать, как только Саутсайд оказалась в безопасности. Сказал, что позвоню, когда буду готов. Но не думаю, что это произойдет в ближайшее время. Когда она, наконец, приходит в себя, сердце учащает свой бег. Я уже на ногах, рядом с ней. Сначала тянусь, чтобы схватить ее за руку, но вовремя останавливаю себя, засовывая обе руки в карманы. Саутсайд несколько раз моргает, а затем со стоном хватается за голову. «Как ты?» Ей требуется секунда, чтобы сориентироваться. А затем она переводит свой растерянный взгляд на меня. «Где я?» И снова это желание взять ее за руку. И снова сопротивление. «Ты в больнице?» Говорю я. «У тебя была аллергическая реакция на какую-то еду». «Мне насрать на защиту Паркер, но я не могу забыть предупреждение, которое она сделала на кладбище. Знаю, что если расскажу о ее действиях, то сучка сразу запоет как канарейка и выдаст всю информацию, которую знает. Верю ли я, что она реально что-то знает обо мне? Не совсем. Но не слишком ли высоки ставки? Еще как высоки. Моя голова», — стонет Саутсайд, снова закрывая глаза. «Ты готова поговорить с врачами? У них есть вопросы. Пожалуй, нам еще предстоит привыкнуть к тому, что мы разговариваем друг с другом как нормальные люди, а не плюемся ядом, как обычно». Блу кивает. «Конечно, это я могу». Я оставляю ее ровно на пару секунд, быстро иду на пост медсестры, а затем возвращаюсь в палату и встаю у ее кровати, как послушный бойфренд. «Чувак, какого хрена ты творишь?» Опомнившись, иду к стулу в углу. «Мисс Райли?» — говорит доктор Тернер, входя в палату. Саутсайд слабо улыбается и слегка приподнимается на кровати. «Здравствуйте. Вы нас здорово напугали», — добавляет док с улыбкой. «Припоминаете, что вы могли съесть? Есть какие-нибудь идеи? Реакция была довольно сильной». Я бросаю взгляд в сторону Блу, и она явно смущена. «Нет, обычно я довольно осторожна, но, наверное, не в этот раз». Когда она замолкает, доктор Тернер кивает. «Что ж, мы ввели в ваш организм немного адреналина, как только этот внимательный молодой джентльмен доставил вас в отделение неотложной помощи. Его быстрые действия, вероятно, спасли вам жизнь». Саутсайд поворачивается ко мне с натянутой улыбкой. «Наверное, ей странно слышать, как кто-то использует любое из этих слов, чтобы описать меня. В этом я склонен с ней согласиться». «Эпинефрина у вас нет?» – спрашивает доктор. «Я держу его в школьной сумке, но оставила ее в машине подруги. Наверное, думала, что знаю, каких продуктов следует избегать», — объясняет она. «Порой такие ситуации могут произойти совершенно внезапно, так что излишняя осторожность никогда не помешает, понимаете?» — проговаривает доктор строгим, но в то же время заботливым голосом. Саутсайд кивает. «Конечно». Доктор Тернер снова листает карту. «Я бы хотел получить контактные данные ваших родителей, чтобы связаться с ними и сообщить, что происходит». Он выжидающе щелкает ручкой, но Саутсайд не произносит ни слова. Проходит добрых 5 секунд, прежде чем она, наконец, заговаривает. «Они недоступны». Брови доктора Тернера хмурятся. «Недоступны?» Саутсайд кивает. «Ну, папа дома, но он сильно болен, а мамы нет в городе. По делам уехала», — спешит добавить она. Если под «болен» она подразумевает «пьян в стельку», то это утверждение о ее отце полностью соответствует действительности. И, основываясь на том, что Стерлинг сказал о подслушанном разговоре с ее матерью, полагаю, что «недоступно» — лучшее слово для описания ее поведения. Доктор Тернер закрывает карту и не сводит глаз с Саутсайд. «Что ж, вам 18?» — ровным голосом говорит он и тяжело вздыхает. «Обращаться к опекунам нет нужды, но я хотел бы оставить вас здесь на эту ночь». «Возможно, вы захотите позвонить близким, чтобы они не волновались». С этими словами он нас покидает. Мы погружаемся в неловкое молчание, и я снова вспоминаю, что это не в нашем стиле. Мы не обзывали друг друга жестокими кличками и не пытались разрушить жизни друг друга уже несколько часов. Так что ситуация определенно непривычная. Я решил, что тебе может понадобиться моя помощь, ну, чтобы отвезти тебя домой. Говорю я, тут же жалею о выборе слов. Звучит так, словно я заботливый бойфренд, предугадывающий каждую прихоть девушки. Будто она мне принадлежит. Но Саутсайд не моя. Прочистив горло, я пробую по-другому. Если тебя тут оставляют, я, пожалуй, пойду, предлагаю я. Насколько мне известно, она предпочла бы остаться одна, а не со мной, слоняющимся поблизости. Кроме того, у меня есть и другие дела, которыми можно заняться. Нет, останься. Она реагирует слишком быстро, будто бы небрежно. Но когда отводит взгляд, все становится понятно. И для нее самой в том числе. Просто от больницы у меня всегда мурашки по коже. Она перекидывает косу через плечо, и я улыбаюсь, думая о черном парике, который теперь лежит в пакете вместе с остальным нарядом. Большинство девчонок живут ради этого праздника, ведь у них появляется законная возможность вырядиться, как им хочется, и продемонстрировать парням свои прелести. Но Саутсайд могла бы прийти в мешке из-под картошки и все равно осталась бы самой сногсшибательной красоткой на вечеринке. Я, конечно, не жалуюсь на то коротенькое платье, что на ней сегодня было. Однако для того, чтобы быть привлекательной, ей вовсе не нужна дизайнерская шмотка. Джинсы и футболка, никакой косметики. Мне она нравится и такой. Нравится и такой. Какого хрена, чувак? Кончай с этим дерьмом. Опять ты это делаешь. Ты знаешь, кто она, знаешь, что она сделала. Пусть она и утверждает, что была лишь с этим парнем Рики. Пусть ты видишь, что ее жизнь дерьмовая, понимаешь, почему она могла связаться с кем-то вроде Вина, с хищником. Ничего не изменилось. Блу поудобнее устраивается на подушке, поглядывая на часы на стене. «Ты знаешь, где мой телефон? Мне нужно проверить, как там Скар. Она проводит ночь у Джулс, но я должна была отзвониться еще час назад». Я роюсь в ее сумочке, висящей сбоку от кровати, и нахожу сотовый. Экран загорается в ту же секунду. Высвечивается сообщение следующего содержания. «Эй, ты в порядке?» От кого-то, кого она сохранила как ошибку. «Думаю, это Рики». «Я пойду», — говорю я, передавая телефон. «Все в порядке». Когда я снова смотрю в ее глаза, то вижу в них то, чего вообще никогда не ожидал увидеть. Точно не в отношении такого, как я. Доверие. Опускаюсь обратно на стул. Еще я приметил странную вещь. Ее связь со Скарлетт. Это совсем не похоже на мои отношения с Дэйном и Стерлингом. Я, конечно, люблю этих придурков, но не присматриваю за ними. Не так, как она за своей сестрой. Не как родитель. Саутсайд сначала отвечает на сообщение, а после подносит телефон к уху. «Привет», — говорит она с явным облегчением в голосе. «У тебя все в порядке?» Я не слышу, что отвечает Скарлетт, но что бы это ни было, слова вызывают у Блу улыбку. «Хорошо. Ты поела?» — повисает пауза. «Поблагодарила Джулс за готовку?» «Я был прав. Я бы никогда не задал своим братьям такие вопросы». «Ладно, хорошо. Заеду за тобой утром». Еще одна пауза. «Ага, веди себя хорошо. Люблю тебя». Звонок заканчивается, и я опускаю взгляд, притворяясь, будто не очарован их общением. «Спасибо», — говорит она, кладя телефон на столик рядом с больничной кроватью. «Ты не сказала ей, что произошло», — подмечаю я. Саутсайд качает головой. «Нет, у нее и так полно поводов для беспокойства на всю жизнь. Нет смысла заставлять ее терять сон еще и из-за этого». Она на мгновение задумывается, затем прижимает руку к лбу. Но, естественно, она прочитает пост Пандоры и станет волноваться. «Я должна была». И вот снова эта яростная защита. «С ней все будет в порядке», — вмешиваюсь я. «Просто отправь ей сообщение, скажи, что ты уже оправилась». Какое-то мгновение Саутсайд борется сама с собой, и я предполагаю, что она хочет позвонить, но в конце концов соглашается последовать моему совету и набирает короткое сообщение. Видя, насколько она взвинчена, я чуть не задаю вопрос о ее детстве, но сдерживаюсь. Мне не позволено интересоваться подобными вещами. «Когда-нибудь оставался на ночь в больнице?» — спрашивает она и слегка улыбается, встречаясь со мной взглядом. «Однажды», — делюсь я, — «удаляли миндалины, когда мне было 7». «Ты?» Она кивает. «Больше раз, чем могу сосчитать. В основном из-за аллергии. На случай, если ты еще не в курсе, мои родители не самые ответственные люди в мире. И пока я не научилась самостоятельно контролировать, что мне можно, а что нельзя есть, было допущено довольно много ошибок». Она смеется, но в ее словах нет ничего смешного. «Это охренеть, как стрёмно». Саутсайд кивает, соглашаясь со мной, но заговаривает не сразу. Картина становится еще яснее. Она вырастила не только себя, но и Скарлетт тоже. потому что ее родителям было насрать. Но ты знаешь, как говорят, то, что тебя не убивает, делает сильнее, верно? Шутка призвана напомнить мне мои собственные слова, сказанные несколько недель назад. Ага, наверное. Я снова замолкаю, но не потому, что думаю о ее детстве, а из-за воспоминаний о своем собственном. Мое очарование семьей тоже рано закончилось. Но не из-за того, что меня бросили, как в случае с Саутсайд. Мне пришлось прозреть. Мой отец вовсе не бог, за которого себя выдает, а простой смертный мужик, питающий слабость к блондиночкам с классными сиськами и красивыми задницами, вроде Саутсайд. Раньше напоминание о ее связи с моим отцом выводило из себя. Но сейчас все, что я чувствую, когда думаю об этом, — жалость. Я представляю, что он, должно быть, наобещал ей деньги, поступление в Cypress Prep, и кто знает, что еще. Конечно, она согласилась бы на эту сделку. Черт, да моя собственная мать стала жертвой игры Вина. Для нее это никогда не было связано с деньгами, скорее с возможностью сбежать из маленького городка, где она выросла. Все знали ее как старшую дочь Буна Лендри, не более того. Она мало что знала о мире и купилась на каждую скользкую ложь, что слетела с губ этого ублюдка. Мой дедушка, будучи человеком, который ничего не скрывает, рассказал мне всю историю. Как только появился, мой отец вел себя прилично, но играл роль ровно столько, сколько потребовалось, чтобы очаровать маму. А затем увез ее на север, в город, где она никого не знала, в город, которым он управляет, и где у нее нет союзников. Как я уже сказал, он хищник. Он отделяет свою жертву от стада, а затем забирает приз. Я замечаю, что Саутсайд уже задремала. Она выглядит такой чертовски невинной, словно испуганная девочка, которую, по моему мнению, она прячет внутри. Я вспоминаю ее слова о том, что больницы пугают, и остаюсь на своем месте. Если нужно уходить, то сейчас. Но вместо этого я устраиваюсь поудобнее, снимаю ботинки и ставлю их у края кровати. Она слегка шевелится, когда я дотрагиваюсь до матраса, но не просыпается. Похоже, она со многими вещами в жизни сталкивалась в одиночку. Ночевка в больнице не обязательно должна стать одной из них. С ней все в порядке. Я улыбаюсь неожиданному сообщению Дэйна. Несмотря на все мои усилия привлечь братьев на темную сторону, они лучше этого. «В порядке, спит», — отвечаю я. «Супер. Что-нибудь нужно?» Мой взгляд снова возвращается к Блу, и я перевожу дыхание, понимая, что мои чувства начинают меняться. «Футболка и спортивные штаны», — отвечаю я. «Похоже, я пробуду здесь всю ночь». «Подпишись на меня, королева Пандора!» Ходят слухи, что наша новенькая сегодня была срочно доставлена в больницу, в самый разгар безумной вечеринки монстров. От золотых мальчиков никаких новостей. Но все мы молимся за нашу девочку. И так как царя Мидаса и след простыл, предполагаем, что он сидит у постели своей любимой. Как только узнаю больше, узнаете и вы. До скорого, птенчики. П.